но и тем, что накануне парила с нею в финской бане. Оттуда Фурцева поехала домой, а Людмила Георгиевна села в машину, ехала ночь, день, и вот теперь перед выходом на сцену узнала. Музыканты, томясь целый день в ожидании, ерничали из-под тишка. Две подруги парились, попами ударились, одна подруга старше отлетела дальше. Уж куда дальше? Людмила Георгиевна наглоталась таблеток, сильно напудрилась, вышла на сцену, мы снимали. Но глаза заплаканы. «Ты спокойно спи, дорогой Ильич», — выводила она надтреснутым голосом. «Ставить эпизод нельзя, надо снимать еще», а исполняет она этот номер раз в 3-4 года. Остальные концерты отменили, и Зыкина улетела на похороны. Ведь в Горький приехала съемочная группа в 10 человек с техникой, лихтвагенами и тонвагенами. Приехали ее оркестранты. После похорон она вернулась, и мы снимали. Всюду переаншлаги. Успех огромный. Поет замечательно, особенно грустные лирические песни о женской судьбе. Я каждый раз заслушиваюсь. Несколько раз на концерты приезжала неотложка. И делали ей уколы в гримуборной. Плохо с сердцем. Мы сняли все, что хотели, публику, общие планы. Крупно ведь надо снимать специально. Кстати, платья остались прежние. Я и не сомневался. 5 ноября. Вчера в ресторане «Дом и кино» отметили мамино 70-летие. Очень симпатично посидели и без хлопот. Кроме родных были Элик и Зоя. 24 ноября. Прилетели с Серовым и тонной багажа в Токио. Люся прилетела 3 днями раньше, чтобы перестроиться во времени. Юрка начинает снимать «Сонный», а я старался перестроиться в Москве. Вставал в 2 часа ночи и валандался по квартире, мыл посуду и пек какие-то невкусные кексы, лишь бы не уснуть. И таким образом перешел на токийское время. Поселились в шикарном империале, не успели распаковаться, звонок. «Вася, в отеле моя пресс-конференция, будешь снимать?» «Иду за Люсей смотреть помещение, хватит ли света?» «Хватит». Возвращаюсь за Юрой, берем аппаратуру, идем, я все никак не нахожу зала. Помню, что мы шли, спустились на этаж, поднялись на лифте, но на который? Помню, что стоял огромный щит с Марлен Дитрих и о гастроли после наших. Но где это было? Все этажи одинаковые, все японцы на одно лицо. Наш плохой английский никто не понимает, и одинаковая реклама Дитрих стоит на всех этажах. Все как в дурном сне. Спустились на 2 этажа, и опять не Люся, а Марлен. Мечемся, как мадам Грицацуева в коридорах редакции. И вдруг я слышу, что меня окликают. Господи помилуй, кто же это в Токио меня знает? Курода-сан, студент в ГИКа, который был у нас в Москве и пришел на пресс-конференцию. Если бы он не наткнулся на меня, мы по сей день метались бы по одинаковым этажам империал-отеля. Конференция кончилась, но мы успели ухватить пару красивых и невкусных пирожных, вроде бы и ужин, что на чужбине имеет большое значение. 1 декабря. Осака. Едем в поезде «Луч», который несется со скоростью света. Еще в отеле договорились, что будем снимать ее в поезде.